Глава 8. Ладога строилась. Там и сям звонко застучали топоры, полетели в стороны щепки, изводя любопытных сорок. Чуть опомнились ладожане. Те, которые не стали бежать от своих пепелищ, взялись за рукояти плотницких с тонким перехватом обуха, широким, оттянутым к низу лезвием топоров. Лес, вот он, руби, ставь вместо сгоревшего дома новый, лучше прежнего. Забудь все печали и заботы, размахнись, да не промахнись. Сидит на срубе Гюрята в простой холстинной рубахе, другой нет. Волосы под ремешком растрепались, топором работает. Не впервой горит дом, но такого, чтоб всей Ладогой, еще не было. Славяне дома не ставят, когда попало, всему свои сроки есть. Но сейчас не до сроков, нужна крыша над головой. Растут новые дворы в Ладоге, зреет и дума у ладожан, как жить дальше. Одна беда у мужиков. Нет железных гвоздей и скоб, топоры тоже прохудились. Но ковня только у Гюряты, а тот коваль незнатный, да и дом свой ставить надобно, не до молота с наковальней сейчас. Все одно, пришли мужики к Гюряте с наказом. Открывай ковню, без нее никак. Кроме Сувора, когда-то железо варил чудин Улень да Меря Вакша. И тот, и другой ушли. Один к тестю на огнище, подали от всех купцов, норманов да других чужих людей. Второй так обгорел, что его брат почти на себе увез к родным, к Эльминю. Развел руками Гюрята, не знает, что и делать. Варить-то он еще гораст, хоть и хуже отца, а вот молотом работать не под силу. Тоже пообгорел мужик. Заскучали ладожане. Не ждать же, когда купцы гвозди да скобы привезут. А коли и привезут, так возьмут немерено, что дом золотым покажется. Вдруг встал Серко, подошел к Гюряте, на руки своей тряпицы перевязанной поглядел, да и предложил. «Открывай ковню, я к молоту встану». Девятся ладожане. «А ты, коваль ли? Ты ж, Серко, не в обиду сказано, все поделками занимался». Тот кивнул. «Поделки лил потому, что у вас своих мастеров в достатке было. А с малых лет он на ковальне стоял, может, и забыл, что так руки вспомнят. Поможешь, Гюрята?» Приплыли лодки с Эльмени, новости принесли такие, что и рот раскроешь. Решили славяне дань варягам не платить больше, не за что, мол. Все едино, набеги варяжские терпеть мочи нет. За что и виру немалую отдавать? Зашумела Ладога, загудела. Согласны мужики с таким раскладом. Сами только-только с норманами разобрались. И вроде забыли ладожане, чем те разборки кончились, хотя еще щепа возле каждого вставшего дома лежит. Да тряпицы с мужицких рук не сняты, что горелые прикрывают. Расспрашивают гостей эльменских подробнее. Что да как? А те немного и сами знают. Знают только, что решили славяне, да чуть, да меря, да весть, да кривичи, да другие, больше дани не платить. А кому теперь защищать славянские земли? Да как все будет? Про то никто не знает. Стали между собой спорить и у Эльменя, и в других землях, кто главнее, да кто власть держать должен. У Эльменя после смерти Гостомысла внук его Вадим сел, да только слаб очень, не держит ни своих, ни чужих. Войной идут одни славяне на других, ой, лихо. При жизни Гостомысл хорошо ли, плохо ли одержал всех, а умирая, вроде наказывал своего внука, сына средней дочери, Умилы, что за варяжского конунга замуж выдал, к себе призвать. Дружину у того сильная, мол, защитит от других. Нашлись в Ладоге такие спорщики, начали кричать, что славяне сильнее. Другие, что кривичи, или вятичи, или поляне, древляне, или еще кто. Чуть не в бороды друг дружки вцепились мужики, про дальних, хотя и своих, споря. Посмотрел на них Серко, головой покачал. Это здесь, далеко от всех так. А что же там, где славяне кучно живут, творится? Небось, совсем горло брат брату перегрызет. Не выдержал. Прикрикнул на спорщиков, мол, им-то что? Оглянулись мужики на Серка, вдруг на него взъелись. А по что ты вмешиваешься? Ты-то сам как считаешь, кто главнее? Засмеялся тот. «Да никто! Каждый сам по себе хорош!» Пристал к нему Алекса. «Нет! Ты толком скажи, вот кто под свою власть всех взять должен?» «А без того нельзя, что ли?» Закрутил головой Алекса. «Никак нельзя! Если наряду нет, то любой обидеть может. Мы почему варягам столь времени дань платили? Чтоб других к нам не пускали, чтоб защищали, сами не нападали!» Не успел докончить, перебил его Гюрята. «Ай, помогли! Защитили!» Снова загудела Ладога, заспорили мужики, Долго глотки драли, а так ничего не решили. Ежели больше не платить, то они сами придут. А кто первым ворога встретит? Ладога. Ее первую и разорят. Хотя сейчас и разорять нечего. Но это сейчас. А немного погодя встанет Ладога снова. Тогда как? Тяжелые думы у мужиков. Никогда не жили спокойно, но теперь совсем смутное время настает. Чувствуют, что кончается вольница ладожская, которой так хвалились, не могли нахвалиться перед другими. Многие задумались. А стоило ли дома оставить? Может, лучше было податься, как улень, в лес на огнище, да жить там от всех спрятавшись, как медведь в берлогу? Только не все землей одной заниматься хотят. Есть среди ладожан и купцы, и мастера разные. Им как свое дело терять, которому всю жизнь учились? И Серко вернулся домой смурной, сел и руки опустил. Радога не знает, расспрашивать ли, или он просто устал. На стол поставила еду, сама в сторонке встала. Привыкла уже, что не захочет Серко, ни за что не расскажет. Но тот посидел немного, за ложку взялся и отложил. Начал говорить. Пересказал спор мужицкий, головой качает. А Радога в толк взять не может, что его беспокоит. Споры такие у ладожан все время идут. Вот что дань платить, славяне отказались, да варягов от себя прогнали, то серьезно. Только и Ладога опять не в последних, тоже вон погнала норманов. Переспросила, ответил Серко. Плохо дело, если в наряде на варягов надеются, мол, они свои, русичи. Только какие варяги русичи? Не делом живут, а разбоем одним. Девица Радога. А разве не охраны купеческих лодей? Ага, и грабят тех, кого охранять наняты. Ой, лихо, что же их звать-то? Для нас не то страшно, когда с норманами ссорится, то полбеды. Худо то, что меж собой ладу нет. Ежели свои дерутся, то любой, будь то норман или другой, обидеть сможет. Где защиту искать? Не то беда, что другие славяне от нас далече, а то, что и у них наряду нет. Норманы чем сильны? Жестоки очень, да власть у них сильная. Крепкие конунги своих в обиду не дадут. А у нас, славян, что? Брат брату горло перегрызть готов, и помощи не дождешься. Покачала головой Радога. Неправда твоя. Сам посмотри, вон и на пожаре все всем помогали. Не глядели, свой или нет ли. Это богатеи промеж собой дерутся, а простой люд всегда подсобит. Горько усмехнулся Серко. Эх, если бы! Простой люд подсобит, когда дело плохо, а как все спокойно, так и каждый в кусты. Послушала бы ты сегодня. Чуть не подрались за дальние споры, споря. Тут бы и Норману взять нас запросто. И простой люд пойдет за своих князей других бить, только помани. Что же теперь будет? Радога тоже присела, с тревогой глядя в лицо Серку. А не знаю. Только чую, тяжкие времена настают. Ой, лихо лихое.